И если б не было всего пережитого, тех страшных для него и мучительных дней и месяцев, когда в своей тесной, накаленной тропическим солнцем каюте он читал и перечитывал ее прощальное письмо, а потом, не подавая вида, что с ним творится, должен был нести службу, шутить и смеяться чужим шуткам в кают-компании, вообще жить. Хотя жить как раз не очень хотелось, сейчас ему не удалось бы оставаться внешне спокойным, ироничным, небрежно самоуверенным. И как-то совсем не важно было, что перед ним сидела сейчас отнюдь не она сама, а лишь ее изображение. Наташа тоже почувствовала, что с ним происходит не совсем то, что он старается изобразить. «Дим, ты знаешь, у тебя стали теперь совершенно другие глаза. Суровые, злые даже. А все равно, если присмотреться, что-то в них осталось прежнее». Воронцов вздохнул, сосчитал в уме до пяти, как учили, через ноль. Сказал тихо, без выражения: «Ладно, давай лучше к делу. А про тебя и про меня ты в другой раз доскажешь». Наташа закусила губу и отвернулась. Возможно, чтобы он не увидел выступивших от обиды слез. «Ну хорошо», — наконец сказала она. «Я остановилась на том, что книга дошла невредимой почти до наших дней и вдруг исчезла. Очевидно, навсегда. Сложность в том, что исчезла она в июле 1941 года в районе северо-западнее Киева». Воронцов тихо насвистывал сквозь зубы старую английскую солдатскую песню «Long Way to Tipperary», популярную среди мальчишек в 50-е годы. «Намек понял», — сказал он, обрывая свист. «Пойти и взять только и всего». «Именно так. Не сочти залезть, но ты один из немногих, кто может это сделать». «Да уж, конечно, дураков мало. А ты, случайно, не помнишь, что имело место как раз в июле-августе 41-го года нашего века северо-западнее Киева? Как, впрочем, и западнее, южнее, и юго-западнее тоже?» «Ну, Дим, если бы это было так просто, они не обратились бы к тебе». «Ох, Натали, за что я тебя всегда уважал? Так за великолепную невозмутимость духа. Подумаешь, июль 41-го, стоит ли говорить? И вообще, кому интересны переживания какого-то лейтенанта? Воронцова, что ли? С его дурацкими чувствами и бесперспективной биографией. До них ли, когда есть возвышенная цель?» Очевидно, он немного перебрал, потому что Наташа теперь смотрела на него с испугом, словно ожидая еще более обидных, бьющих наотмашь слов. «Прости, Дим, я не хотела. Это не я, это они так говорят, а я повторяла, не задумываясь. А ты все злишься на меня? Никак не хочешь забыть и простить?» «Да нет, что ты, давно не злюсь. Дело прошлое. Вырвалось как-то. Значит, говоришь, 41-й. А где там искать и как?» «Я тебе все объясню», — заторопилась Наташа, не скрывая радости от того, что он, кажется, действительно не сердится и что миссия ее благополучно подходит к концу. «Тебе и искать особенно не придется. Тебя высадят в нужное время и в нужном месте. Соответственно, подготовив, специальный детектор укажет координаты контейнера, ты его подберешь и вернешься.